Пряничный домик. Жили-были брат и сестра, Ваня и Маша. Пошли они однажды в лес за грибами. Шли они лесом, шли и вышли на опушку. На опушке домик стоит. Сам пряничный, а на крыше леденцы. Подбежали дети к домику и стали отламывать леденцы. А в домике в этом жил медведь. Услышал он, что кто-то крышу ломает. Да как заревет! Вы что тут делаете? Испугались Ваня с Машей и бросились бежать. Медведь за ними, сердитый-пресердитый. Видят, Ваня и Маша стоит куст орешника. Стали они просить: «Орешник, орешник, спрячь нас, за нами медведь гонится!» Орешник их и спрятал. А медведь пробежал мимо, не заметил. Бежал, бежал медведь, да вдруг увидел, что не по той дороге гонится. Повернул обратно. А Ваня и Маша тем временем другой дорожкой прибежали к речке. А в речке утки плавают. Стали Ваня с Машей просить: «Уточки, утки, перевезите нас, за нами медведь гонится!» Выстроились утки рядком. Мостик получился. Ваня с Машей по этому мостику и перебежали на другой берег. Медведь с размаху за ними. Утки разлетелись во все стороны, медведь бултых в воду. И понесло его далеко-далеко к самому синему морю. А Ваня с Машей прошли по своему мостику обратно и уток с собою захватили. Вернулись они к пряничному домику. Сами покушали и уток накормили. И всем было весело.